63. Какие изменения в ротовой полости происходят при гормональных нарушениях? Сухость во рту может быть свидетельством базедовой болезни. Почерневший язык и нарушение вкусовых ощущений говорят о застарелом диабете.